Глава 10. «Добрый день, сэр!» — говорит капитан Джонс. Послышалось в телефонной трубке, которую снял с аппарата президент крупнейшей не только в Калифорнии, но и на всем Атлантическом побережье США компании Bush Petroleum Company. «А-а-а, дружище Джонс, приветствую тебя, приветствую! Как твои паруса?» «Так, хорошо. Говоришь, пакет от Зуриты?» «Жаль, что не смогу тебя увидеть. Тороплюсь. Передай его Джейн и гудбай». «Что? Только лично в руки?» Франклин Буш метнул взгляд на часы. «Ну, если такое важное дело, в твоем распоряжении 20 минут. Успеешь?» «Хорошо». Президент положил трубку. «Этот аргентинец хороший парень», — подумал он. «Но уж очень любит сюрпризы, горячая кровь». Хозяин фирмы Bush Petroleum Company, выходец из Англии, был человеком лет 50 от роду, высоким, стройным, элегантным. Благодаря своей неутомимой энергии он быстро сориентировался в новых для себя условиях. Первоначальный капитал, привезенный из Великобритании, за счет умелых операций на бирже, Буш вскоре увеличил втрое – и открыл свое собственное дело. Сначала появился небольшой ювелирный магазин, где, кстати, он встретился с Зуритой, произведшим на него тогда весьма благоприятное впечатление. Затем возникла приличная производственная фирма. Буш был порядочным по натуре человеком, ему везло на партнеров, а врожденное чувство интуиции помогало ему избегать ненадежных сделок и выходить с честью из щекотливых ситуаций. Его страстью, кроме бизнеса, был парусный спорт. На этой почве он быстро сошелся с помощником Зуриты, капитаном его роскошной яхты Джонсоном. Вскоре после знакомства Буш заметил, что Джонс – случайный человек среди окружавших Зуриту людей, и это обстоятельство заставило его приглядеться к обоим более внимательно. Капитан был молчаливым, несколько замкнутым в себе, иногда хмурым, но, несомненно, честным человеком. Зурита же при всей своей хитрости и расчетливости удивлял порой беспечностью, а иногда и легкомысленностью поведения. Некоторые его откровения о своем прошлом казались, мягко говоря, вымыслом. Трудно было поверить в рассказанную им когда-то в состоянии опьянения историю о человеке-амфибии, который расстроил его семейную жизнь. Франклин, несмотря на свою занятость, всегда находил время для любимого занятия. Отдать себя во власть парусов – это был лучший для него отдых. Его яхта часто бороздила воды Тихоокеанского побережья, а когда Педро Зурита при его содействии приобрел остров, то плавание к этому затерянному в океане кусочку суши стало одним из излюбленных удовольствий для Буша. Загорелась кнопка внутренней телефонной связи. «Здесь мистер Джонс», — послышался голос секретарши. «Да, я жду». Буш, улыбаясь, вышел из-за стола и протянул вошедшему руку. «Вот и ты, дорогой Дик», — произнес он. «Рад видеть тебя. Жаль, что спешу на деловую встречу. Хотел посоветоваться с тобой по покупке нового снаряжения для своей яхты». Он повертел в руках конверт. «Что за секретные дела у Зуриты? Ты не в курсе?» Джонс пожал плечами. «Скорее всего, это касается людей, спасенных нами в открытом океане. Больше ничего существенного за это время не произошло. А в последние дни хозяин сам не свой и ведет несколько странный образ жизни». В этот момент раздался звонок. «Прости, Дик, уезжаю, но не прощаюсь. Надеюсь, через 2 часа тебя увидеть». Джонс утвердительно кивнул головой. По дороге в банк Буш вспомнил о пакете и вскрыл его. «Дорогой Франклин, вот уже 2 недели, как я не имею возможности навестить тебя. Дело не в моей лености или в плохом расположении духа. Наоборот, такого приподнятого настроения у меня уже давно не было. Мне повезло, а раз мне, значит и тебе. Я буду скоро богат так, как никто другой в мире». И заверяю тебя, что не останусь у тебя в долгу, ибо человек, оказавший мне такие услуги, тоже не будет беден. Не иначе, как Дон Педро нашел золотую жилу. Несмотря на свою порядочность, Буш всегда нервничал, когда разговор заходил о богатстве. «Я не хотел раньше времени раскрывать тебе все то, о чем пишу, и не в силу своей корысти. Есть обстоятельства, которые требуют того, чтобы ты был в курсе событий». Франклин с сомнением покачал головой, припоминая некоторые плутовские рассказы Дона Педро. Внезапно машина резко затормозила, и он чуть не ударился головой о высокую спинку переднего кресла. Его недовольный взгляд вызвал целый поток извинений со стороны водителя. Буш махнул рукой и углубился в чтение. «Ты, конечно, не поверил мне, когда я рассказывал о человеке-амфибии, который за один день увеличил мое состояние во много-много раз. Так вот, этот человек у меня в руках». Машина вновь неожиданно затормозила. На этот раз ее хозяин никоим образом не отреагировал на это безобразие. Его мысли были целиком заняты текстом послания. Вот уже полмесяца он находится на острове. Пришлось потрудиться над его персоной. Но, наконец-то, мы пришли к взаимопониманию, и вот уже 3 дня он работает на меня, собирая жемчуг. Да такой, которого ты еще не видел в ювелирных салонах Америки. Есть и другая причина, заставившая меня написать. Вместе с этой рыбой я выловил из океана еще одного мужчину и девочку. Правду сказать, я не знаю, чей это ребенок. Так вот, в одежде мужчины была найдена визитная карточка на имя твоего сына, Дэвида Буша. На ней его домашний адрес и телефон. Мои гости молчат о том, каким образом визитка попала к ним, но я предполагаю, что они знакомы. Я ведь знаю, что твой сын отправился в свадебное путешествие. Не был ли он на корабле, попавшем в беду? Думаю, что эта информация важна для тебя. Джонс будет ждать ответа. Хочешь, плыви вместе с ним. В любом случае, если я выясню что-нибудь новое, то очень быстро сообщу об этом. С уважением, твой друг Педро Зурита.